Глава 36. Не принимают. Хотя и вернулся Вересов домой под светлым, успокоительным впечатлением, однако же на этот раз квартира покойного отца более чем когда-либо показалась ему мрачней и неприветней. Словно бы каждый угол, каждый стул, каждое пятно на стене глядели на него безмолвным и потому беспощадным укором, за дерзко нарушенную клятву. А этот попугай, который по долгой привычке не совсем еще разучился кричать «Разорились мы с тобой, Морденко!», наводил теперь своей фразой рот какого-то ужаса на молодого человека. Казалось, это не просто бессмысленная болтовня бессмысленной птицы, а нечто иное, будто эти слова умышленно относится к какому-то незримому существу, которое, тем не менее, присутствует здесь, в этой самой комнате, и вот сейчас скажет ему в ответ знакомым глухим голосом «Разорились, попочка, в конец разорились!» и грозно потребует отчета. Каждый скрип половицы или двери, каждое хрипение часовой кукушки, казалось, звучали чем-то зловещим, пророчили нехорошее, недоброе что-то. Вересову стало невыносимо и душно в этом мрачном месте. Он сказал Христине, что не придет ночевать домой, и тотчас же удалился с намерением найти новую квартиру и пока взять себе хоть номер в первой попавшейся гостинице. На другой день чистая светленькая квартирка была нанята и к вечеру уже скромно меблирована. Вересов торопился исполнить все это как можно скорее, чтобы разом покончить со старым обиталищем, наводившим столь болезненное впечатление. Мебель, кукушка и попугай с клеткой были предложены в полную собственность майору Спице, который весьма охотно принял нежданный подарок, надеясь за мебелишку все-таки выручить кое-что под толкучим. «А попугайчика уж я на память о друге оставлю», — заявил он на прощание. В новой квартире как-то легче жилось, легче дышалось, веселее и спокойнее думалось. Она была такая уютная, светлая, смотрела на тебя со всех сторон такими свежими обоями, белыми дверями и чистыми большими окнами. Потолок, далеко не такой низкий, как в прежней квартире, не давил собой, воздуху было довольно, и Вересов мог бы про себя сказать, что он вполне доволен, если б к его светлому и спокойному чувству не примешивалось отчасти какой-то тихой грусти. Это была грусть по отце, сожаление о стольких печальных заблуждениях его печальной жизни. Зачем он так заблуждался? И, Господи, как бы все хорошо и тихо и любовно было б, если б не это. Но дело конченное и похороненное не вернешь. И молодой человек стал думать, как приедет к нему его мать, какое впечатление сделает на нее эта новая обстановка, какое участие примет она во всем этом новом житие-бытие его, и он тотчас же уведомил ее по городской почте о перемене своей квартиры. Княгиня после этого приехала к нему дня через три, но первым словом объявила, что сейчас лишь узнала об этой перемене, в прежнем доме, куда первоначально приехала. «А письмо, которое я послал вам?» — воскликнул Вересов. «Какое письмо? Никакого не получала?» Княгиня сказала неправду. Она получила письмо, но это получение было ей весьма неприятно. Во-первых, потому что сын называл ее в нем так-таки прямо матерью, а во-вторых, она взглянула на него как на некоторую уже притязательность со стороны Вересова на ее особу. Ей показалось, как будто это письмо только начало, как будто он требует ее посещений и, пожалуй, целую жизнь станет требовать. Будто это ее связывает, будто он своим поступком с векселями поставляет ее в какие-то обязательные отношения к себе. «Обязательные отношения», — думала Татьяна Львовна, — «но разве все это произошло так не по моему собственному плану? Разве не я сама заранее все это обдумала и повела дело таким образом? Обязательное отношение? Нет, это уже слишком, это, наконец, скучно».